Глава 21. Макар. «Это все из-за тебя!» — шипит Васька и руку в бок. «А я с ума схожу. От всклоченных волос, от сверкающих глаз, от тела, что прячется под этой простыней. Впрочем, что это прячется? Тяну руку, рывком сдергиваю белую тряпку, и моя малышка уже голая. «Нахал!» — наигранно задирает она подбородок, идет мимо меня к двери, раскрывает пакет с белковыми эклерами, пальчиком подцепляет крем и в рот. Смотрит краем глаза и улыбается. Сучка! Подхожу сзади, пальцем глажу по позвоночнику, наслаждаясь трепетом ее тела. Моя, моя Васька. Несмотря ни на что, не испугалась. Привяжу к себе. Так, что даже о друзьях забудет. О внешнем мире. Стану центром вселенной и всю жизнь буду наслаждаться ее телом и той любовью, что она будет дарить лишь мне, одному. Только урода найду, кто напугать меня пытается. От нахалки слышу. Шепчу ей на ухо, руками захватывая в плен любимые титьки. Такие упругие, с горошинками сосков. И вдруг шлепок. Блять! Чувствую, как по лицу сползает что-то липкое. Облизываю губы и чувствую сладкий белок. «Ой, какая же я неуклюжая!» — смеется она в голос. А я лишь отпускаю руки с ее груди, стираю сладкую субстанцию и шлепаю ее на пол. «Беги, малыш, если не хочешь потом влагалище отмывать от этого дерьма». Она смеется пуще прежнего, сгибаясь пополам. Я только качаю головой, что совсем перестал ее пугать, раз не слушается. Ну ничего. Хватаю пакет над ее головой, беру в руки оставшиеся пирожные и выдавливаю крем ей на голову. «А-а-а!» — кричит она и пытается оттолкнуть меня, но я держу ее за плечо и размазываю шампунь, на что она вдруг изгибается, оказывается на полу и быстро отползает в сторону душа. «Куда?» Тут же цепляю ногу и тяну на себя, поднимаю в воздух и бросаю на кровать, которая легко отпружинивает стройное тело. «Я же предупреждал тебя!» «Макар!» — откашливается она. «Пошутили и хватит!» «Ну разве я шутил?» Я поднимаю брови, ухмыляюсь и стягиваю футболку. Смотрю в ошалелые глаза и стягиваю брюки. Обляпанной рукой провожу по уже давно колом стоящему члену и, как воин, готовый к битве, делаю шаг к кровати. Натачиваю инструмент и вижу, как завороженно она на него пялится. Знаю, что хочешь. Сотрясаюсь, фантазируя, как Вася будет его вылизывать своим розовым язычком. «Стой!» — останавливает она меня рукой. «Опомнилась, значит». Это уже не смешно. Как я потом вычищать это буду? Я ёршик тебе куплю. Ухмыляюсь я и коленом давлю на матрас, рукой продолжая надрачивать член, завораживать ее этим. Засунь его себе в задницу. Пытается Васька скрыть улыбку и дергается в сторону, хочет сбежать, но я ловко подминаю жертву под себя, наслаждаясь тем, как хорошо наши тела друг другу подходят. Тут же вклиниваюсь между ног. «Перестань! У меня уже влагалище болит!» Просит она пощады, но я не трахался всю неделю, так что пусть отрабатывает. Тем более руку веду вниз, нащупываю до одурения влажные губки и поднимаю брови. «Ты же мокрая! Течешь, как сука!» Тем более наклоняюсь ниже к самому уху, тоже заляпанному белком, и шепчу. «Тем более белок — отличная смазка!» Целую сначала шею, слышу протяжный вздох, лежу сладкие губы языком, сразу напоминая, кто в доме хозяин. Пальцем обвожу клитор, дырку и подставляю туда головку члена. Раздвигаю ноги. Васька снова начинает дергаться, руками бить меня по спине, даже кусает язык. Но все это детские игры. Рука на шее, глаза в глаза и чертовски медленное проникновение. «Как мне нравится твоя тугая дырка!» Вась, ничего лучше в жизни не знаю, чем быть там, как дома, понимаешь? Как будто я всю жизнь ее искал. О, Макар! Тут же расслабляется она, руками обнимает шею, уже забывая о том, как сладкая дрянь, как из стакана, расползается между нашими телами. Я не закончил, не все сказал. Самое главное, попробуй только меня ее лишить, и я тебя закопаю. Она на миг распахивает глаза шире, но тут же улыбается. «А это работает в обратную сторону? А то мне слишком нравится твой член», — говорит она, и я толкаюсь до самой матки, руками упираюсь в кровать и слизываю белок с соска. «И меня тоже можешь заковать». В тот день я действительно раздолбил ее конкретно. Трахался, словно надышаться пытался. Наверное, понимал мозгом, подсознанием, что такое счастье не заслуживаю, что такую девку у судьбы словно одолжил. Я решил, что хватит пока трахаться. Дал ей пару дней отдыха, за которые мы много говорили, курили травку, ржали над очередной серией «Симпсонов» и, конечно, тренировались. Иногда я учил ее английскому языку. Правда, сложно было держать член в штанах, когда это чудо в мини-шортиках бегает и задом под музыку трясет. Репетирует. Да еще и язык показывает, пытаясь произнести английское слово. Но самый ад был в тире. Когда она не стрелять училась, а жопой своей ко мне прижималась. «Ты будешь стрелять или...» Раздраженно говорю я и тут же слышу очередь из пуль. Ну что сказать? Неплохо. Особенно для второго раза. Так себе. Не хвалить же ее. Когда мужик будет идти на тебя с ножом, ты не забудь поздороваться и обменяться любезностями. Знаешь, поворачивает она ко мне лицо с улыбкой, пока я рассматриваю убитого в сонную артерию кабана. У меня там все зажило и, кажется, требует новой порции белка. Ох уж этот белок! Мы заляпали всю кровать, а когда пришла работница из агентства, она осмотрела срач, и, кажется, ее губы прошептали: «Помогите». Я быстро оценил взглядом помещение, зацепил дверь в подсобку и потащил туда свою Васю с ее зудом между ног, который я собираюсь незамедлительно уничтожить. Всадить член в сладкое нутро, которое мы чистили струей душа. И я смотрел, как она конвульсивно дрожит и кричит от шестого за сутки оргазма. Я убираю из ее руки пистолет, снимаю наушники, как раз пока Васька стаскивает свои, и введу в сторону подсобки. Как вдруг дверь открывается, и из нее выходит парочка, явно не дотерпевшая до дома. Тёлка ничего, с формами. До Васьки далеко, но раньше бы трахнул. А постриженного по-армейски мужика видел где-то. Хочу занять их удобное место, но Васька упирается и уже без улыбки говорит: «Ну, знаешь, ты бы еще туда к ним зашел». «Ты против групповушки?» — смеюсь я. «Смотря сколько придет». «Не против», — говорит она, и я стискиваю запястье, на что Васька морщится и тут же прижимается ко мне всем до головокружения идеальным телом. «Если тебя клонируют». И все, блядь, было хорошо. Просто одно сплошное совершенство, пока на футбольном матче после жаркого секса в одном из подсобных помещений и возвращения на трибуны Вася не упала в обморок. Ох, и перетрухал я знатно, напридумывал всякого. Она быстро очнулась, затрепетала ресничками, но какое-то гадкое, мерзкое чувство овладело мной, когда, набрав в рот воды, плеснул ей в лицо.